Я сказал: здравствуй, любовь моя, поцелуй меня. Ты сказала: я очень гордая, вот и все дела. Если ты такая гордая, я не виноват ни капельки, я не виноват ни капельки, я не виноват. Если под окном я серенады пел, облила водой, а цветов я подарил букет, подмела им дом. Если ты такая гордая, я не виноват ни капельки, я не виноват ни капельки, я не виноват. Если ты такая гордая, шо тебе сказать, не знаю сказать. Сказать на это сказать.